Минута проходила за минутой, а Эмиладрис и Барст все продолжали сражаться, перемещаясь с одной стороны площади на другую. В движении королева эльфов была поистине великолепна. Сильная, быстрая, невероятно легкая. В отличие от Барста, она не могла позволить себе ни единой ошибки. Да она и не позволяла, ибо ее магическая защита не действовала. С каждым мгновением Роран все сильнее восхищался Эмиладрис. Он чувствовал, что является свидетелем битвы, которую потом веками будут воспевать в песнях и балладах. Белый ворон то и дело пикировал на Барста, стремясь отвлечь его внимание. Но тот уже после нескольких подобных попыток перестал обращать на птицу внимание. Обезумевшая птица все равно ничего не могла ему сделать, а отгонять ее не стоило усилий. Ворон, похоже, впал в отчаяние. Он кричал все громче и пронзительней. Все чаще смело бросался в атаку, с каждой новой попыткой подбираясь к шее Барста. И когда он в очередной раз ринулся вниз, Барст крутанул своей булавой и ударил ворона по правому крылу. Птица, вскрикнув от боли, упала на землю и забила крыльями, тщетно пытаясь снова взлететь. Барст снова замахнулся, желая добить ворона. Но Эмиладрис остановила его булаву мечом. Так они и стояли, скрестив оружие, лицом к лицу, поскольку лезвие ее меча застряло между шипами булавы. Эльфы и люди, плотно стоявшие плечом к плечу, невольно покачнулись. В данный момент у обоих соперников не было преимущества. Затем королева Эмиладрис выкрикнула какое-то слово древнего языка. И в том месте, где скрестились меч и булава, вспыхнул ослепительно яркий свет. Роран зажмурился и даже прикрыл глаза рукой от слепящего огня. Ему показалось, что на минуту воцарилась полная тишина. Слышались только стоны раненых, да какой-то странный звон, похожий на колокольный. Этот звон становился все громче и громче, потом стал поистине оглушительным, и Роран увидел, что рядом с ним коты-оборотни, а вместе с ними и Анжела скорчились, закрывая уши. Когда звон достиг максимальной громкости, меч Эмиладрис с треском раскололся, яркий свет померк, звон прекратился, и королева эльфов, швырнув Барсту в лицо обломки своего меча, воскликнула. «Я проклинаю тебя, Барст, сын Беренгара!» Обломки щита, ударившиеся магическую защиту, рухнули на землю. А Барст снова взмахнул своей булавой и ударил королеву Эмиладрис по ключице. Она рухнула на землю, и кровь залила ее прекрасные золотые доспехи. Все вокруг замерло. Белый ворон кружил над телом Эмиладрис, издавая печальные, полные боли крики. А потом медленно полетел к бреше во внешней стене. Было видно, что его раненое крыло сильно помято и покрыто кровью. Жуткий вопль взлетел над войском варденов. Они бросали оружие и бежали прочь. Эльфы плакали от ярости и горя. Это был самый жуткий плач, какой доводилось слышать Рорану. Потом все эльфы, у кого за спиной висели луки, начали стрелять в Барста. Но их стрелы вспыхивали в воздухе, даже не долетев до него. Дюжина эльфов ринулась на него, но он ударами булавы расшвырял их, точно малых детей. А пятеро эльфов, прорвавшись вперед, подняли Эмиладрис и понесли ее прочь на своих щитах, имеющих форму листьев. Ощущение невероятности происходящего охватило Рорана. Менее всего он ожидал, что погибнет именно Эмиладрис. Он гневно смотрел, как вардены в страхе покидают поле боя, про себя проклиная этих предателей и трусов. А Барст, между тем, уже снова строил свое войско, готовясь к окончательному разгрому противника. Урорана засосала под ложечкой. Эльфы, возможно, готовы продолжать сражение, но люди, гномы и ургалы, похоже, и впрямь готовы отступить. Это читалось по их перепуганным лицам. Сейчас они сломят свои ряды, и тогда Барст перебьет их на площади сотнями. Впрочем, Роран вовсе не был уверен, что Барст захочет остановиться, достигнув городских ворот. Нет, он наверняка двинется дальше, и станет преследовать Варденов до самого их лагеря. И там тоже положит столько, сколько будет возможно. Во всяком случае, он, Роран, поступил бы именно так. Но если Барст действительно достигнет лагеря, то в опасности окажутся и все, кто там остался, в том числе и Катрина. У Рорана не было сомнений на тот счет, что с ней случится, если солдаты ее поймают. Он посмотрел на свои окровавленные руки. «Барста необходимо остановить!» Но как? Роран думал, думал и думал, перебирая в памяти все, что было ему известно о магии, пока не припомнил, какое ощущение возникло у него, когда солдаты схватили его и стали избивать. И Роран глубоко судорожно вздохнул. Был один способ, но очень опасный, невероятно опасный. Если он сделает то, что задумал, ему вполне возможно никогда больше не удастся увидеть Катрину, и уж тем более их будущего ребенка. И все же сознание того, что он может это сделать, принесло ему некоторое душевное спокойствие. Его жизнь за их жизни. Что ж, это справедливый обмен. А если ему удастся заодно спасти кого-то из Варденов, тогда он с радостью пожертвует собственной жизнью. Катрина. Это решение далось ему легко. Подняв голову, он широкими шагами ринулся к травнице Анжели. Она выглядела столь же потрясенной, как и все эльфы. Роран тронул ее за плечо и сказал: «Мне нужна твоя помощь!» Она подняла на него покрасневшие глаза. «Что ты собираешься делать?» «Убить Барста!» Его слова заставили замереть на месте всех, кто был поблизости. «Роран, нет!» – воскликнул Хорст. Но травница согласно кивнула. «Хорошо, я помогу, если смогу». «Мне нужно, чтобы ты призвала сюда Джермондура, Орика, Гримра и кого-то из эльфов. Лучше того, кто пользуется у них авторитетом». Анжела шмыгнула носом, вытерла заплаканные глаза и спросила. «Где именно ты хочешь с ними встретиться?» «Прямо здесь». «И поспеши, иначе все Вардены бросятся спасаться бегством!» Анжела кивнула и вместе со своей свитой из котов-оборотней бросилась бежать, стараясь держаться ближе к стенам домов, где было безопасней. «Роран!» – сказал Хорст, сжимая его плечо. «Что ты такое задумал?» «Я вовсе не собираюсь сражаться с ним в одиночку, если ты об этом!» – сказал Роран, мотнув головой в сторону Барста. Хорст, казалось, вздохнул с облегчением. «Тогда скажи, что именно ты собираешься предпринять?» «Увидишь». Несколько солдат Империи с пиками наперевес попытались сбежать на крыльцо, где за колоннами прятались Вардены. Но рыжебородые гномы легко отбили их атаку. Ступени высокого крыльца обеспечили им, несмотря на их собственный малый рост, существенное преимущество перед противником. Пока гномы сражались с солдатами, Роран подошел к стоявшему неподалеку эльфу, который, яростно оскалившись, с немыслимой скоростью доставал из колчана стрелы и одну за другой выпускал их в Барста. Но ни одна, разумеется, цели так и не достигла. «Довольно!» – сказал ему Роран, и поскольку темноволосый эльф внимания на него не обратил, схватил его за руку и силой потянул к себе. «Хватит, я сказал!» «Побереги стрелы!» Последовало злобное рычание, и эльф вцепился Рорану в горло. «Не тронь меня, человек!» «Послушай, я могу помочь вам убить Барста! Только отпусти меня!» Секунды через две пальцы, сжимавшие его горло, расслабились. «Как ты сможешь сделать это, молотобоец?» Кровожадный тон эльфа странно сочетался со слезами, текшими у него по щекам. «Через пару минут поймешь. Но сперва я хочу задать тебе один вопрос. Почему вам не удается убить Барста силой своих мыслей? Он ведь один, а вас так много!» Горестное выражение появилось у эльфа на лице. «Потому что его разум скрыт от нас!» «Как это?» «Не знаю! Мы не можем до него добраться!» «Такое ощущение, что его мозг окружен какой-то непроницаемой оболочкой!» «И внутри этой сферической оболочки мы ничего не видим и не чувствуем!» «И пробить ее тоже не можем!» Собственно, чего-то в этом роде Роран и ожидал. «Спасибо!» Поблагодарил он эльфа и тот слегка поклонился в ответ. Гарцвок первым примчался к дому с колоннами. Вынырнув из ближайшей улочки, он в два прыжка взлетел на крыльцо и остановился рядом с Рораном. Потом что-то проревел, оглядываясь на три десятка преследовавших его солдат, и те, увидев, что Кул благополучно добрался до своих, разумно ретировались. «Малата, боец!» – воскликнул Гарцвок. «Ты меня звал, и вот я здесь!» Через несколько минут прибыли и все остальные. Анжела полностью выполнила просьбу Рорана. Эльф с серебряными волосами был Рорану уже знаком. Он несколько раз видел его вместе с Эмиладрис. Лорд Датхедр. Так его звали. Все шестеро прибывших, окровавленные и до предела измученные, стояли тесной кучкой среди изящных колонн. «У меня есть один план. Я рассчитываю с его помощью убить Барста», — сказал им Роран. «Но мне понадобится ваша помощь. Да и времени у нас маловато. Могу я на вас рассчитывать?» «В зависимости от того, каков твой план», — сказал Лорик. «Сперва расскажи нам о нем». И Роран рассказал, стараясь говорить как можно быстрее. Закончив, он спросил у Орика. «А твои гномы сумеют нацелить катапульты и баллисты с необходимой нам точностью?» Гном что-то пробулькал, потом сказал. «Нет, учитывая, что люди несколько иначе строят свои боевые машины. Мы сможем, я думаю, попасть в цель в пределах 20-футовой погрешности. Но точнее, это уже вопрос везения». Роран посмотрел на эльфийского лорда Датхедра. «А представители вашего народа захотят за тобой последовать?» «Да, они подчинятся моим приказам. Не сомневайся в нас, молотобоец». «А не мог бы ты послать кого-то из ваших эльфийских магов, чтобы они помогли гномам направить пущенные камни точно в цель?» «Тут не может быть никаких гарантий успеха. В нынешних условиях наши заклинания могут и не сработать. Или сработают против нас же самих. Значит, нам придется рискнуть». Роран быстро окинул взглядом собравшихся. «Итак, я снова спрашиваю, могу я на вас рассчитывать?» С той стороны городской стены донесся целый хор пронзительных криков. Это Барст прокладывал себе путь, круша варденов направо и налево. Гарцвок ответил на вопрос Рорана первым. «Тебе, похоже, это сражение совсем рассудка лишило. Но я пойду с тобой, молотобоец!» И Кул как-то странно хрюкнул. Видимо, засмеялся. «Будет много славы, если нам удастся прикончить этого Барста!» Затем высказался Джермундур. «Да, я тоже пойду с тобой, Роран. Да, собственно, у нас и выбора-то иного не остается». «Согласен!» — сказал Орик. «Согласен!» — прошипел Гримур, король котов-оборотней, и завершил это слово хриплым рычанием. «Согласен», — сказал лорд Датхедр. «Тогда пошли», — сказал Роран. «Каждый из вас знает, что ему нужно делать. Пошли!» Когда они разошлись, Роран, собрав остатки отряда, изложил им свой план. Затем они притаились среди колонн. Ждать пришлось минуты 3 или 4. Драгоценные минуты, во время которых Барст со своими солдатами все сильнее теснил варденов. И наконец Роран увидел, как гномы и эльфы бегут по стене к расположенным на ней 12 ближайшим баллистам и катапультам. Со стрелявшими из этих орудий солдатами они расправились достаточно быстро. Прошло еще несколько напряженных минут, и на крыльцо вбежал Орик в сопровождении 30 гномов и сообщил Рорану: «Все готово!» Роран кивнул и велел своему отряду занять места, готовясь к бою. Все, кто еще остался в полку Рорана, выстроились плотным клином, острие которого возглавлял он сам. И сразу за ним шли эльфы и ургалы. Орик и другие гномы замыкали построение. Затем Роран крикнул: «Вперед!» И рысцой сбежал по ступенькам прямо в гущу вражеских солдат, зная, что клин следует за ним по пятам. Солдаты такого не ожидали и рассыпались в разные стороны, расступаясь перед движущимся клином, точно вода под носом плывущего судна. Кто-то, правда, попытался преградить ему путь, и Роран, не замедляя хода, ударил его копьем прямо в глаз. Они довольно быстро сумели настигнуть Барста и, оказавшись в футах в 50 от него, стоявшего к ним спиной, остановились. А Роран попросил одного из эльфов. «Сделай так, чтобы все на площади могли меня услышать!» Эльф пробормотал что-то на древнем языке и сказал: «Готово!» «Барст!» Рявкнул Роран и с облегчением услышал, что его голос гулко разносится по всему полю битвы. Сражение на улицах тут же приостановилось. Лишь отдельные его очаги все еще продолжили тлеть. Под каплями стекал у Рорана по вискам, сердце молотом стучало в груди, но он не позволял себе почувствовать ни капли страха. «Барст!» Снова крикнул он и силой ударил копьем о щит. «Повернись и сражайся со мной, а не веди себя как больная глистами дворняжка!» На него бросился какой-то солдат с мечом, но Роран, блокировав его удар, одним движением швырнул солдата на землю и прикончил его. Вытащив копье из его тела, он повторил вызов. «Барст!» Широкоплечья тяжелая туша лорда Барста медленно развернулась. Теперь они стояли лицом к лицу. И Роран увидел, наконец, какой скользкий ум таится в глазах Барста и в легкой насмешливой улыбке, приподнявшей уголки его пухлых, как у ребенка, губ. Шея у него была поистине могучей, толщиной, наверное, с ляжку Рорана. Плечи под металлической кольчугой бугрились мускулами. Предметы, отражавшиеся в его блестящей нагрудной пластине, постоянно отвлекали Рорана, и он старался туда не смотреть. «Барст! Я Роран Молотобоец, двоюродный брат Эрагона Губителя Шейдов! Сразись со мной, или же мне сегодня при всех придется назвать тебя трусом!» «Ты что, запугать меня пытаешься, молотобоец? Или может тебя теперь зовут лишившимся молота? Что-то никакого молота я у тебя не вижу!» Роран вскинул голову. «А мне не нужен никакой молот, чтобы тебя прикончить, безбородый урод! Сам-то ты годишься только сапоги своему хозяину вылизывать!» «Да неужели?» Усмешка Барста стала шире. «А ну, расступись!» — крикнул он и замахнулся своей булавой.